Часть 13. Да, такая есть девица. Но жена не рукавица. Глава 50. Амир и вправду оказался замечательным. Правда, справедливости ради следует заметить, что до кругосветного путешествия за последние полгода у нас с Киром руки так и не дошли. Поэтому правильнее будет сказать, что Накшас таковым оказался. Замечательным. И это несмотря на, мягко говоря, нелюбовь подданных. К леди. Впрочем, выход мы нашли. А то Кир был совсем уж бескомпромиссен. Еле удалось его переубедить, точнее отговорить от излишней жестокости. Лорд уже подписал указ, что любой акт неуважения или неповиновения леди приравнивается к измене. Пришлось провести не один час, изыскивая аргументы, что никто, кроме него и кровных, не в курсе, что место Катлин заняла иномерянка. Так что для всех я та самая ведьма, которая околдовала, прокляла, разбила сердце, нужно подчеркнуть, их любимого правителя. И если сейчас утвердить столь жестокие меры на законодательном уровне, любви подданных мне это не добавит. Тебе мало сплетен о проклятии? Хочешь, чтобы за спиной судачили, что я тебя не только прокляла, но и околдовала? Но ведь околдовала же, — возражал Кир с улыбкой. Это несерьезно, Кир, — заверяла я. Стань на их место. Они видят во мне ведьму, которая посмела обидеть их обожаемого лорда. И мало того, что лорд после этого женился на ней, так еще сдурел настолько, что требует и от своего народа безусловной любви к гадине. «Уважение», — возражал Накшас. «Тот, кто требует уважения, априори его недостоин», — покачала я головой. «А тот, кто достоин, никогда не будет требовать». Надо сказать, папина житейская мудрость Кира впечатлила. «Откуда в тебе столько мудрости?» «Да я тут ни при чем», — отмахнулась я. «Но приятно было и даже очень». Думаешь, отца уважали бы, если бы он орал с пеной у рта, что он достоин уважения? Уважение заслуживается. Действиями. Папа как-то сказал, что не хотел бы, чтобы мы уважали его лишь только потому, что он наш отец. Я тогда маленькая была, мне было непонятно. А потом поняла. Мало быть отцом, матерью, правителем, леди. Нужно еще человеком быть. Вот что главное. «Я не собирался кричать с пеной у рта, Майя», — покачал головой Кир. «Я знаю, знаю, но позволь своим людям просто узнать меня, самим сделать выводы. Я просто не хочу, чтобы кто-то тебя обидел. Кир, о твоем проклятии ходит очень много слухов. Поверь, конечно, языками мести людям не запретишь, но слухи, они на то и слухи, чтобы им верить, но все же не до конца. Но вот о том, как Витарская крутила лордом, а потом сбежала с Аджарским, после чего молодой лорд долгое время не покидал тренировочной площадки, последствия проклятия Киру и кровным как-то удалось скрыть от народа, знает куда большее количество. Людям нужно время, чтобы это забылось, понимаешь? А по поводу обид, брось. Но кто меня обидит? Я леди. А что за спиной говорят? Меня не волнует. Меня волнует, что говорят о тебе. Знаю, казак, знаю. Давай дадим им шанс узнать меня. Ты же меня узнал. И на смену доводам разума приходили аргументы совсем иного свойства. В отличие от конкретно логических цепочек, неопровержимые. Помимо нахождения общего языка с Накшасами, который просто необходим, когда ведешь расследование, а именно пытаешься выяснить того, с чьей помощью Катлина проникала в дом, да и с Катлиной очень хотелось побеседовать, узнать, что за компоненты она использовала для яда. Там, глядишь, и что-то новое со снятием проклятия выяснится. На повестке дня стоял ребром вопрос «Моя адаптация в новом мире», что включало в себя учебу и раскрытие ведьмовского потенциала. Я тешила себя робкой надеждой, что, может быть, если выяснить, в чем мой талант ведьмовства и развить его в полную силу, как-то получится поспособствовать снятию проклятия Скира. Знаю, знаю, оно замкнуто на Катлин, а именно на ее кундалине. Но ведь мы с ней отражение друг друга, а потому если Эмир отнял у меня невесту по небесному предопределению, то почему для меня не может быть предопределение проникнуть во дворец и вернуть ее? Примечание. Леонид Соловьев. Повесть о Хаджа Насреддине. Конец примечания. Я, как и мой любимый Хаджа Насреддин, тоже чувствовала где-то в глубине души, или хотела верить, что чувствую, что такое предопределение было для меня. Но раскрытие дара без теоретических знаний и ежедневной практики было просто-таки невозможно. Поэтому приступать к учебе предстояло как можно скорее. День промедления мог впоследствии аукнуться. И тут вставал ребром вопрос. Катлин здесь многие знали. А правду о моем иномирском происхождении, несмотря на радушное отношение к иномирянам, решено было скрывать. По крайней мере, пока не изловлена и не обезврежена Катлин. Кто знает, помимо Вестаса и компании, сколько у нее осталось сообщников? И чего от них ждать, когда узнают, что леди Катлин не Катлин вовсе, а самозванка? В общем, из соображений моей безопасности имя Майи Багаевской было пока тайной за семью печатями. Но как объяснить тем же учителям, что я не бум-бум в местных обычаях, истории, географии? Да даже со своей ведьмовской силой не умею договориться. Что там договориться? Я о ней вообще без понятия. Выход нашелся быстро и оказался простым и гениальным. Мне предлагалось покаяние. Серьезный мистический ритуал, который, если не убедит всех в чистоте моих намерений, то хотя бы заставит усомниться в том, что новая леди Накшаса — само исчадие ада, а также объяснит некоторые странности этой самой леди. Идею с покаянием подкинула Верховная Эйва, с которой мы, как ни странно, подружились, и которая была вторым, помимо кровных, человеком, посвященным в тайну леди Тхарагорской. Про храме, кстати, я помогала часто, и бывало даже, что на добровольных началах, оставаясь там на целый день. Когда у Кира было много дел, а мне целого дня на общение с семьей, переписку с друзьями и оформление академического отпуска в академии было занадто. Что же представляло собой покаяние? Шоу. Исключительно шоу. Ничего общего с реальностью или истинным диалогом с богиней в том самом закрытом для всех зале. Верховная, невероятная, торжественная и величественная, в развивающихся, усыпанных бирюзовыми кристаллами ритуальных одеждах, била о землю посохом и нараспев выкрикивала слова древних заклинаний на уснувшем языке. Меня, стоящую босиком и с опущенной головой, еле удалось в два голоса с Верховной уговорить на сие Кира, окутывала сперва праведное пламя, затем праведная роса, после, конечно, праведный вихрь, а напоследок даже праведные побеги, словно змеи древнегреческого героя Лаокаона. Я произносила вслед за Верховной зубодробительные слова покаянной молитвы. Мы с ней заранее отрепетировали, потому что кому-то может это тыщ в дыщ, рх в дыщ, что семечки, но я-то не диктор Первого канала, без подготовки не справилась бы и не убедила б никого в раскаянии Катлин. И это, кстати, еще один повод с ней поквитаться, да. После чего меня окутало радужной дымкой, и на какое-то время я стала невидимой. Еще один трюк. Ловкость спецэффектов и никакого обмана. Наконец, Верховная Эйва торжественным голосом объявила, что леди Катлин Тхарагорская перенеслась в Межмирье, саму обитель кающихся. Через какое-то время я возникла снова, и Эйва возвестила, что в Межмирье леди провела в строгом посте и молитве целых 700 лет. Я пробовала ее отговорить, говорила, что 700 — это уже чересчур. За это время не только раскаяться можно, но и придумать 700 миллионов до неба способов отомстить за затянувшееся покаяние, но Верховная была неумолима. И возвращена миру, очищенная и невинная, как дитя. которая тише травы и белее первого снега, да. За время моего исчезновения эйвы переодели меня в белый, словно сотканный из тумана наряд, по представлениям накшасов и изображениям на древних фресках, именно в таких и ходят по обители кающихся. Так что мое второе явление в целом вышло довольно эффектным. Помимо прочего, Верховная объявила, что поскольку я долгое время провела в Межмирье, страдать мне теперь от амнезии, может даже неизлечимой. Я на это патетично заломила руки и вознадеялась в самых витиеватых выражениях, что богиня меня простила и не вернет воспоминания о совершенных злодеяниях. Тут я, надо сказать, немного увлеклась и произнесла целый монолог о мудрости, которая мне открылась в обители кающихся, о том, как сложно было исторгнуть черную злобу из своего сердца, но я все же смогла, и даже зачем-то звезды Сад-Ад-Забих, которые противостоят звездам Сад-Аль-Ахбия, приплела. Черт его знает, на кой он меня за язык дернул. Я нервничала, и не кстати снова Хаджа Насреддин вспомнился. Кир на этих словах чуть все не испортил. Заржал Аки-конь, потому что Соловьева читал. То есть это я ему читала вслух, но не суть. Хорошо еще, что всеобщее внимание было приковано к леди, а не к лорду. Так мы убили двух зайцев за раз. Чуть-чуть подтопили сердца народа по отношению к леди Тхрагорской, а также логично объяснили несвойственное прежней Катлин поведение. Но и теперь я имела полное право чудить и не узнавать знакомых. Ага. К вопросам моего обучения Кир подошел серьезно. Настолько, что намеревался заниматься со мной по всем предметам сам, но тут его ждало разочарование. И первый бунт в молодом семействе, сиречь первая семейная ссора. Конечно, с эгоистической точки зрения, как я Киру и заявила, мне бы тоже хотелось заниматься исключительно с ним. Но выучить мне предстоит много, практически обучаться с нуля. А кто в это время будет заниматься поиском способов снятия проклятия и прочими государственными делами? Пушкин? С творчеством великого русского поэта походя ознакомить лорда пришлось. Сказка о царе Салтане почему-то особенно понравилась. Кир вообще проявлял самый искренний интерес к моему родному миру, что вообще-то радовало, и к моей семье, за что я была ему и вовсе благодарна. К тому же та самая тренировка, которую я когда-то давно, 100 лет назад, наблюдала во внутреннем дворике, как оказалось, была не просто выпуском пара, а жизненной необходимостью, в буквальном смысле. Чем сильнее и здоровее Кир был, тем больше был шанс, что действие проклятия замедлится. Поэтому львиную долю своего времени Кир тратил на бои и развитие магии боя. Я же, как бы мне ни хотелось тренироваться с любимым плечом к плечу, просто не могла быть для него достойным спарринг-партнером. Конечно, Кир это понимал. В общем, решили. Свободное время Кир занимается со мной сам, а в остальное время доверяет меня специально обученным людям, сиречь профессионалам. Под шумок Кир, кстати, приставил ко мне в качестве камеристок-компаньонок тех самых девушек-накшасок, которые в мою первую брачную ночь оказались опоены сонным зельем. Джину и Рону. Девчонки оказались классными, расторопными, смешливыми, но, учитывая, что я как-то с детства привыкла обходиться без прислуги, совершенно ненужными. Да и обитали мы с Киром, когда бывали дома, конечно, в тренировочной комнате внизу, а к себе, в покое леди, где я очнулась после первого полета на грифоньих авиалиниях, я забегала исключительно переодеться. Ну и ванну принять. В покоях леди она была куда более роскошной, а водные процедуры с детства моя слабость. Попробовала поговорить с Киром и избавиться от свиты. Ну, ё-моё! Я себя прям барыней чувствовала, когда девчонки норовили с платьем или прической помочь, но оказалось нельзя. Леди полагается свита. А кроме того, Майя, Джина и Рона — лучшие воительницы, и кроме того, боевые магини, поэтому мне спокойнее, когда они рядом. Шутливо щелкнув меня по носу, сообщил Кир. Я опешила. Магини? Боевые? Эти невысокие кудрявые брюнетки с круглыми карими глазами на детских мордашках? В розовых платьях, с широкими рукавами, в которых девчонки похожи на легкомысленных бабочек? А раньше не мог сказать? Ир вздохнул. Я поняла. Ждал, что сама догадаюсь. С помощью ведьмовства. Не догадалась. Не заметила. Что лишний раз доказывало, что учиться мне кровь из носу надо. Так что с полагающейся свитой я смирилась и, пользуясь своим правом, а именно правом леди, таскала девчонок с собой на учебу и верховые прогулки. А учебы, к слову, было много. Но лучше обо всем по порядку.